говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 22 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Новости из парламента республики. Совет Арцахского госуниверситета признал работу ректора в 2014-15 учебном году удовлетворительной. В Азербайджане собираются пересмотреть госбюджет. Блок объявлений. Итак, подробности новостного блока. Парламентские фракции Национального собрания НКР выступили с совместным заявлением, в котором выражается обеспокоенность включением в повестку зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы проектов двух резолюций, подготовленных на основе доклада Роберта Уолтера под названием «Рост насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана» и доклада Милицы Маркович «Жители приграничных районов Азербайджана умышленно лишены питьевой воды. Призываем наших коллег в ПАСЕ оставаться верными миссии Совета Европы и воздержаться от принятия документов, поддерживающих воинственное поведение Азербайджана и ставящих под угрозу стабильность и мир в регионе», говорится в документе. Кстати, к ПАСЕ с совместным заявлением аналогичного содержания обратились и неправительственные организации НКР. Постоянная комиссия Национального собрания НКР по внешним сношениям выступила с заявлением в связи с 26-й годовщиной массовых погромов армянского населения города Баку. Комиссия призвала цивилизованное мировое сообщество и парламентские организации осудить погромы армян в Баку и дать правовую оценку этим событиям. Заседание Совета Арцахского госуниверситета четверга началось с возложения цветов к стеле памяти погибших в Арцахской войне студентов Альма-Матер. Заседание вел председатель Совета премьер-министра НКР Араик Арутюнян. С отчетом о проделанной в 2014-2015 учебном году выступила ректор Мануш Минасян. Она отметила, что ВУЗ находился в центре внимания руководства республики и продолжил выполнение своей главной миссии – создание передачу и распространение знаний. Արցախի պետական համալսարանը 2014-15 տարում շարունակել է իրականացնել իր գլխավոր առաքելությունը՝ գիտելիքի ստեղծումը, փոխանցումը եւ տարածումը. ВАРГУ обучают 32 специальностям, соответствующим приоритетам государства и спросу рынка труда. Действуют 8 факультетов и 23 кафедры. Մասնագիտությունների ցանկի վերաբերյալ համալսարանի առաջարկությունների հիմքում դրվել են պետական քաղաքականության առաջնահերթությունները, աշխատաշուկայի ուսումնասիրության արդյունքները, դիմորդների նախասիրությունները եւ համալսարանի իրական հնարավորությունները. Հաշվետու ժամանակաշրջանում ԱՌՊ-ի մասնագետները պատրաստել 32 մասնագետ Успеваемость студентов зашкаливает за 80%. Увы, за последние 5 лет на 42% сократилось число студентов. АРГУ имеет договора о сотрудничестве с 25 зарубежными вузами. В стадии обсуждения соглашения с университетом Фрезно. Наука мало привлекательна для молодежи. Кроме того, нет заказов от сферы экономики, чем объясняется нулевой уровень прибыли вуза. Գիտությունը երիտասարդ կադրերին դժբախտաբար չի հրապուրում, տնտեսությունից առանձին հետազոտական պատվերներ չեն ստանում, դրանից ստացված համալսարանի եկամուտները շարունակում են մնալ զրոյական. В отчетный период было проведено свыше десятка научных конференций, дискуссий, издано 218 научных работ, что на 18% выше предыдущего показателя. В качестве проблем ректор назвала неоснащенность лаборатории естественных наук, необходимость улучшения условий в учебных корпусах. Основная часть бюджетных средств, которые составляют около 43% расходов, идет на зарплату. Доклад ректора завершился демонстрацией 10-минутного фильма о жизни вуза в отчетный период. После выступлений работа ректора была признана удовлетворительной. Совет принял к сведению финансовый отчет и смету расходов на 2016 год, представленные главным бухгалтером Нарине Григорян. В своем обобщающем слове Араик Арутюнян дал положительную оценку деятельности ректора. Он заметил, что государство выделяет ежегодно миллиарды на сферу образования. образования глава правительства сообщил о решениях по компенсации платы за учебу в вузах детей офицеров армии обороны, об открытии Шушинского технологического университета. Миллиардների ծրագիր է ուղղվել մեսու հնարավորություններից ընդհանուր կորպուսյան զարգացմանը. Премьер не исключил возможной компенсации расходов студентов-районцев по найму жилья. В качестве источника для прибыли Арай Карутюнян назвал практику стройотрядов. В 2016 году армяне мира будут отмечать 25-ю годовщину независимости Нагорного Карабаха. Правительство НКР при сотрудничестве с Ереванским коньячным заводом и Степанакерским винно-водочным заводом выпустит 10 тысяч бутылок 25-летнего юбилейного коньяка. Об этом сообщил вице-премьер НКР Артур Агабекян. По его словам, вырученная от продажи сумма будет предоставлена армии обороны НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Община Драхты Гадрутского района республики – одна из благоустроенных сел республики. Название и расположение села также соответствует тому. Здесь есть все условия для счастливой жизни. Село обеспечено водой, газом, электричеством, есть школа, детский сад, медпункт, вновь построенный общинный центр, рассказывает староста села Арам Гаспарян. В общине проживает 450 человек. Сельчане занимаются животноводством, садоводством, выращивают овощи. В эти зимние дни для сельчан более свободный период. По сравнению с другими селами, здесь условия лучше. Люди сами заинтересованы в развитии своего села, отметил староста. На государственные средства построена школа, где обучается 46 учеников. Специалистами обеспечены. Имеется также спортзал. Детский сад посещает 24 воспитанника. Работники все местные. Он построен на средства французского благотворительного фонда. В селе Драхтык на благотворительные средства также построен современный общинный центр, где разместился сельский муниципалитет, библиотека, медпункт, где работают две медсестры. Они оказывают первую доврачебную помощь. Лекарствами первой необходимости также обеспечены. Недавно с фондом «Чартар» был заключен договор по благоустройству внутренних сельских дорог. Работы уже начаты. Самое отрадное, отмечает староста села Арам Гаспарян, что из села никто не уезжает, не покидают свои дома. Люди живут, работают, благоустраивают свою жизнь. Государственный бюджет Азербайджана может быть пересмотрен. Об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зият Самедзаде, выступая на внеочередном заседании азербайджанского парламента. По его словам, снижение цен на нефть на мировом рынке приводит к необходимости пересмотреть экономические планы. Указом азербайджанского президента уже ликвидировано государственное агентство по закупкам, а его полномочия и функции переданы государственной службе по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Минэкономике. Президент Азербайджана дал соответствующие поручения по регулированию валютного рынка и подчеркнул важность усиления законодательной базы в этом направлении. В стране объявлено чрезвычайное экономическое положение. Объявление. 23 января на прилегающей к Степанакерской церкви Святого Якова территории состоится мероприятие, посвященное празднику Святого Саркиса. Начнется мероприятие в 15:00. Степанакерская школа искусств имени Гюрджана организует трехмесячные курсы по оформлению фуршетов. Дополнительные сведения по телефону 94 79 52. Степанакертская школа искусств имени Юрджана с 1 февраля проводит прием детей от 6 до 14 лет в подготовительную группу театрального кружка. Заявки принимаются до 30 января включительно. Дополнительные сведения по адресу улица Туманяна, 95 или по телефону 94 79 52. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.